Глава 23. «С клубничным вкусом есть?» Женщина попыталась протиснуть свое полное сосредоточенное лицо через небольшое окошко аптечной витрины. Она склонила голову, явно не понимая, что ее и так прекрасно слышали. Тамара невозмутимо наблюдала за попытками посетительницы доходчиво объяснить ей, что именно постилки с клубничным вкусом принимает любимая внучка, напрочь отказываясь от любых других. Тамара аккуратно поставила небольшую упаковку перед нетерпеливой женщиной. При виде красовавшихся на ней красных ягод ее глаза радостно вспыхнули. Посетительница торопливо расплатилась, сыпала в маленький пакетик приобретенные лекарства и покинула аптеку. Ведьма провела рукой по гладкому прилавку и повернулась к большому окну. Стемнело. Уголки ее губ дрогнули. Сегодня она намеревалась закончить немного раньше и дожидалась, пока в аптеку станут заглядывать лишь редкие случайные посетители. Сейчас было самое время. Тамара закрыла кассу, по привычке проверяя надежность замка, и направилась в небольшое подсобное помещение, в котором на вешалке ожидало ее пальто. Ведьма сняла одежду с деревянного крючка простой незатейливой вешалки и просунула руки в рукава. Затем она обернулась в сторону стены, за которой находилось остальное, скрытое от посторонних взглядов, укромное жилище. Сегодня Тамара еще не заходила туда. Пальцы не слушались, неловко застегивая большие ручной работы пуговицы на коротком пальто. Тамара торопливо прошлась по коридору, возвращаясь к стойке, и схватила высокий стакан с оставленной водой. Прохлада ненадолго освежила горло, которое то и дело словно сжимало в тисках. Но облегчение сменилось очередным внезапным спазмом. Стоило перед глазами женщины вспыхнуть защите. Ведьма поняла, что некая сущность вторглась в ее владение. Выложенный мелкой плиткой пол, исписанный невидимыми рунаскриптами, загорелся, не позволяя вошедшему покинуть его. Но холодное голубоватое свечение, исходившее из нескольких начертанных кругов, по всей видимости оставалось незамеченным для стоящей в растерянности молодой женщины. Древние письмена горели под ее ногами, но посетительница лишь задумчиво выискивала что-то в своих карманах. «Фаустин!» Тамара судорожно вздохнула. «Непостижимые сущности. Вреда не причиняют, но и защиты толковой против них не выставишь, ибо до конца их суть понять не удавалось еще никому. Но кем был его сосуд?» Ведьма оглядела молодую женщину. В пустом помещении кашель, хоть и не громкий, прозвучал слишком неожиданно. Хозяйка аптеки так углубилась в размышления, что не сразу сообразила, что это вовсе не ее мучил приступ, хоть глотать и было сложно. Противный кашель снова терзал одинокую посетительницу. Вероника подняла высокий воротник светлого плаща, пытаясь укрыть им шею и опасно прозовевшие щеки. Тамара качнула головой. И о чем думала эта особа, так легко одетая и, конечно же, схватившая простуду? И отчего Фаустин, овладевший этим телом, не спешил озаботиться состоянием своего дома? В любом случае, ее это вовсе не касалось. Ведьма уже собиралась разъяснить посетительнице, что аптека закрылась, но внезапно прикрыла глаза и потерла переносицу. Губы хозяйки аптеки тронула едва приметная улыбка. Она ведь не перевернула табличку на дверях. Конечно, эта особа и не могла подозревать, что уже закрыто. Пришлось возвращаться за прилавок. Вероника вяло оглянулась по сторонам и связала узлом волосы, чтобы не мешали. Взгляд ведьмы скользнул по тонкому силуэту поздней посетительницы. Вкус у нее был, это факт, но казалось, что эту безупречно элегантную одежду и резавшие глаза белизной плащ она носила скорее как форму. Во всех движениях незнакомки не хватало мягкости и той едва уловимой женственной медлительности, которая обычно так притягательна. Молодая женщина прошагала к прилавку и принялась постукивать пальцами по его блестящей поверхности. Вероника вглядывалась в пестревшую всеми красками витрину, явно не находя необходимого. «Что-нибудь мятное есть?» Она устало прикрыла рот ладонью, мучаясь новым приступом сухого кашля. «Эти леденцы вам не помогут». Тамара нахмурилась. Возмутительно подобное отношение к собственному здоровью. «Я дам вам отвар, который облегчит кашель и позволит дышать свободно. Хозяйка отошла от стеклянной витрины, заставляя себя отвернуться от нежданной посетительницы. Ведьма принялась искать на полках, заставленных сотнями баночек, необходимое средство. Затем Тамара приложила ладонь к груди, успокаивая собственное сердцебиение. Теперь, сжимая в руке нужную темную бутылочку, она повернулась, стараясь расслабленно улыбнуться. Полыхавшие на полу круги никак не способствовали этому. Оставалась последняя надежда, что эта женщина, одержимая сущностью, только по случайности оказалась в этих стенах, ибо первое, что им преподавали еще в раннем детстве, начиная раскрывать ведьмин дар, это знание о тех, кто охотился и преследовал ведьм веками. Орден. Тамара на мгновение опустила взгляд, готовая схватить кинжал, лежавший в потайной нише под кассой. Вероника устало протянула ей раскрытую ладонь, желая принять лекарство. Другого намерения у нее в этот момент искренне не было, но привычка сработала автоматически. Холодные пальцы сами сжались на руке хозяйки аптеки, протянувшей травяной отвар. Вероника закрыла глаза, расслабленно выдыхая. Какая глупость в такой момент проверять аптекаршу на наличие души. Боже, ей впрямь пора передохнуть. Тамара, молча не отнимая руки, улыбнулась. Служитель ордена в ее убежище. Великолепно. Вторая рука, укрытая прилавком, сжимала кинжал. Душа? Наивное дитя. У всех рожденных на земле есть душа. Не самый лучший способ распознать ведьму. Уходи же, ступай. Эти стены не знали крови, как, собственно, и лезвие в ее руке. «Мне что, просто выпить это и все?» Вероника смущенно взяла бутылочку и неловко повертела ее в руке. Хозяйка аптеки приняла ее за идиотку. Это факт, если судить по выражению лица женщины. И самое обидное, что была права. Что ее подвигло оказаться именно в этом районе, да еще пульс ей прощупывать? Александр не давал им покоя, они как гончие носились по городу, рыская по всем темным углам. Бесполезно. Вероника снова зашлась кашлем, затем открутила крышку бутылочки, скептически заглянула в нее и решилась отпить. Отвар оказался горьким и ожег горло. Она от неожиданности задохнулась, ожидая нового приступа, но его не последовало. Все внутри пылало, но тем не менее кашлять больше не хотелось. «Что это было?» – рискнула спросить Вероника. «Одного раза недостаточно. Это лишь первое действие». Тамара проигнорировала вопрос клиентки и аккуратно положила перед ней чек. «Нужно принять все в течение следующих суток и хорошенько отдохнуть. Воздержитесь от вечерних прогулок. Ветер еще слишком прохладен в это время года». «Скажите это моему начальству». Вероника бережно закрутила крышечку и, видя нетерпение хозяйки аптеки, быстро рассчиталась. «Спасибо. Скорейшего выздоровления». Что-то было не так. Тамара всем своим существом это чуяла, но пока не могла понять. С этой женщиной что-то было не так. «Вы уже закрываетесь?» Вероника принялась заталкивать лекарство в небольшую сумку, задерживаясь у выхода. «Верно», – коротко ответила ведьма. Замок на сумке заклинило. Вероника нервно усмехнулась, пытаясь разрядить неловкую заминку. Ей захотелось убежать из этого странного места подальше, но теперь еще и ноги дрогнули, предавая ее. «Кажется, я немного расклеилась». Девушка была рада, что волосы развязались, скрывая смущенное лицо. Вероника продолжала воевать с сумкой, а хозяйка аптеки вернула оружие на место. Ведьма вышла к центру помещения, войдя в последний круг, тлевший под подошвами туфель. «Почему ты привел ее сюда?» мысленно проговорила Тамара, обращаясь к тому, кто сейчас бесцеремонно пытался вторгнуться в ее сознание. «Ты решил сменить сосуд? Я не позволю овладеть мной. Убирайся прочь из этих стен». Такое неуместное, искрящееся тепло наполнило ее тело, словно осыпало золотым дождем. Ведьма тихо фыркнула. Эти спецэффекты на нее не действовали. Белое одеяние и сверкающие нимбы – это представление для ордена. Но Фаустин нарочно удерживал невнятно бормотавшую извинения молодую женщину в ее аптеке. Он не давал им обеим выбраться на улицу, и ведьмино терпение кончалось. Становилось все темнее, и она давно уже должна быть в другом месте. «Мой повелитель!» Ей необходимо донести до него полученные знания. И это счастье, что Дамиан не ожидал ее, иначе Тамара наверняка бы поплатилась головой. Хотя кто знает, как долго эта самая голова останется у нее на плечах, узнай Виктор, каким образом она узнала об убежище его сына. «Зачем ты пришел?» Видя, как встрепенулась посетительница, Тамара поняла, что выкрикнула эту фразу вслух. Вероника уронила сумку, но так и замерла, охваченная все тем же искрящимся светом. На мгновение ее силуэт растворился в этом сиянии. Отблески искр плясали, переливаясь в глазах ведьмы. Фаустин покидал тело незнакомки. Это могло означать лишь одно – скорую гибель сосуда. Именно поэтому он не заботился о ее здоровье, как обычно поступали эти сущности. И он привел женщину сюда, чтобы дать шанс. Такова была благодарность этого существа? Но что прикажете делать ей? Ведьма колебалась. Явиться спасителем? Как это было нечестно? Почему она? Вы всем посетителям это говорите? Вероника быстро очнулась, подняла сумку и с подозрением, глядя на возмущенную хозяйку аптеки, поторопилась на выход. «Какое отвратительное обслуживание!» Девушка толкнула двери и вышла, окутанная прохладой ночного воздуха. Ее плечи дрогнули от озноба. Гадкая температура делала болезненным прикосновение свежего ветра. Поднимая воротник и придерживая его обеими руками, Вероника поспешила покинуть странную старую улочку, выложенную брусчаткой. Здесь все казалось застывшим, особенно в такой час. Создавалось впечатление, что эта часть города замерла вне времени, словно нарисованная на старинном холсте. Тамара поглядела на угасающие круги на полу. Друг за другом они таяли и остывали. Ведьма сложила руки на груди, нервно сминая пальцами ткань пальто, затем подошла к окну, вглядываясь в слабо освещенную улицу. Эта женщина не осознала, что теперь нехранима Фаустином. «Мне нет до этого дела». Она зло чертыхнулась и, проклиная свою неуместную жалостливость, вышла следом за девушкой в ночь. Вслушиваясь в редкие ночные звуки, ведьма неуверенно пошла по следам своей недавней посетительницы. Свернуть куда-либо тут было сложно, и, скорее всего, она вот-вот нагонит девушку. Тамара вздохнула и закатила глаза. Хотелось бы ей самой знать, как она объяснит свое преследование. Ведьма убедила себя, что намеревалась лишь проводить незнакомку до ее жилья. Каблуки скользили по влажной брусчатке. Тамара поежилась, кутаясь в пальто, и немного прибавила шагу. Белое пальто незнакомки светлым пятном маячило вдалеке, иногда пропадая из виду. Девушка терялась среди построек и черных силуэтов деревьев, медленно раскачивающих ветвями, словно кланяясь своей сестре. Тамара остановилась на миг под старым каштаном, опираясь ладонью о его шершавый ствол. Одна ветка упруго прогнулась, едва касаясь свежими листьями ее щеки. Женщина ласково похлопала цветущее дерево, словно ручного питомца, и заставила себя идти дальше.